черновом варианте письма имеется весьма важная фраза, бросающая свет на отношение Пушкина ко всей религиозной аргументации Чаадаева. «Религия чужда нашим мыслям и нашим привычкам». Ну и прекрасно, но не следовало этого говорить. Убеждением Чаадаева было: религия не имела у нас той силы и влияния, которое она получила на Западе, и это ужасно. Убеждением Пушкина: да, это так, ну и прекрасно. Всем своим творчеством Пушкин отвергал излюбленную мысль Чаадаева, что религиозно-нравственная идея – источник прогресса в истории. Источник его по Пушкину в нуждах и требованиях народных. Тут столкнулись две философии истории. И Пушкин продолжает свой заочный диалог с Чаадаевым. В самом ли деле юная Россия не имела того периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных, который составляет героический период европейских народов? В самом ли деле у нас нет славного исторического прошлого? Такой вывод Пушкин отвергает категорически и страстно. Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы, разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие, печальное и великое зрелище, пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству, к русскому единству, разумеется, оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история? А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел нас в Париж? Чаадаев склонен скептически оценивать даже результаты Отечественной войны 1812 года и писал о декабрьском восстании как о громадном несчастье, отбросившем нас на полвека назад. Как ответить на это в письме, которое могло попасть в руки жандармов Николая? Мы знаем, что боль Пушкина о страдавших в Сибири товарищах никогда не утихала, что скорбный труд их он не считал напрасным и пропавшим для будущего. Отбросило ли восстание на Сенатской площади Россию назад? Отъединило ли еще больше от остальной Европы? Пушкин отвечает предельно лаконично, ссылаясь на будущего историка. И, положа руку на сердце, разве не находите вы что-то значительное в теперешнем положении России, что-то такое, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он, историк, поставит нас вне Европы? Чаадаев патетически восклицает в своем письме: «И вот я спрашиваю вас, где наши мудрецы, наши мыслители?» Пушкин не отвечает на это прямо, но мы хорошо знаем, как он гордился именами Ломоносова, Новикова, Радищева, Карамзина. Страстно защищая величие и значительность всего достигнутого Россией в ее политической и духовной жизни, Пушкин в то же время дает понять, что он вовсе не удовлетворен деяниями и политикой императора. «Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя. Как литератор я раздражен. Как человек с предрассудками я оскорблен, но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал». тут наступает кульминация всего диалога.